Часть первая. Куликово поле. Глава первая. Куликовская битва в Москве. Где находится Куликово поле? Обратимся к истории знаменитой битвы на Куликовом поле в 1380 году. Сегодня считается, будто Куликово поле расположено между реками Непрядвой и Доном. Ныне это Куркинский район Тульской области, то есть примерно в 300 километрах к югу от Москвы. Якобы именно здесь и произошла самая известная в русской истории битва между русскими войсками под предводительством Дмитрия Донского с татаро-монгольскими войсками под предводительством Мамая. Однако хорошо известно, что никаких следов знаменитой битвы на этом Тульском Куликовом поле почему-то не обнаружено. Нет ни старого оружия, ни следов захоронений погибших воинов и тому подобного. Невольно возникает вопрос: где ты поле Куликова в Тульской области? А следом приходит и другой вопрос: там ли мы ищем Куликово поле? В 1995 году в российской газете «За 6 июля» появилась статья Николая Киреева под символическим названием «Где ты, поле Куликова?». Рассказывается о продолжающихся уже много лет безуспешных попытках археологов отыскать какие-либо следы Куликовской битвы в Тульской области, куда ее отправили романовские историки. Мы процитируем выводы этой статьи. Сотрудники Тульской археологической экспедиции вместе с коллегами из Государственного исторического музея проводят раскопки Куликова поля с 1982 года. Обнаружено и исследовано более 350 археологических памятников. Восстановлена общая картина облика поля на протяжении 3000 лет, флора, фауна, почва. Специалисты для изучения 70-километрового коридора использовали не только геомагнитную съемку. Здесь были прокопаны сотни метров траншей. Местность в прямом смысле слова прочесывали солдаты и школьники. Приглашали даже экстрасенсов. Однако за годы поисков не было найдено ни одного важного предмета, позволившего достоверно утверждать, что битва происходила именно в северной части поля, рядом с деревней Хворостянкой и рекой Смолкой. А вот на этот раз археологи были оснащены новейшими американскими металлоискателями фирмы Fisher. Приборы позволяют обнаруживать металл на глубине до 30 сантиметров, устанавливать его тип. Результат не замедлил сказаться. Уже за первую неделю в районе Зеленой Дубравы были найден наконечник стрелы. У деревни Хворостянка еще несколько, в том числе от бронебойной стрелы, а также поясные прятки, входившие в снаряжение воина. Работы продолжаются. Конец цитаты. Итак, нашли один наконечник стрелы, потом еще несколько, плюс поясные прятки. Это слишком мало для места крупнейшей битвы. Во многих книгах, рассказывающих о Куликовской битве, приводят фотографию кольчуги, якобы найденной на Куликовом поле в Тульской области. Однако ее прекрасная сохранность выглядит крайне подозрительной для кольчуги якобы 600-летней давности. Нас хотят убедить, будто эта рубашка, сплетенная из тонких металлических колец, пролежала в земле около 600 лет. Потом ее якобы выкопали, аккуратно расправили, стряхнули с нее влажную землю и отнесли в музей. Однако за столько лет она должна была бы превратиться в спекшийся каменно-металлический клубок, который невозможно было бы не то чтобы расправить, но даже отделить от него отдельные кольца. Нам представляется, что эта кольчуга изготовлена сравнительно недавно. Ее выдали за древнюю, чтобы показать нам хотя бы один образец старинного военного снаряжения, якобы выкопанного на Куликовом поле Тульской области. Московские кулишки Куликово поле. Церковь всех святых на Кулишках. Станция метро Китай, город. Начнем с того, что некоторые летописцы прямо говорят о том, что Куликово поле находилось в Москве. Например, известный архангелогородский летописец, описывая встречу иконы Владимирской Божьей Матери в Москве во время нашествия Тимура в 1402 году, сообщает, что икону встретили в Москве на поле на Куличкове. Вот полная цитата. «И принесоши икону, и стретоша Киприян митрополит со множеством народу на поле на Куличкове, иди же ныне церкви каменно стоит во имя Сретения Пречистые месяца августа в 26-й день». Конец цитаты. Упомянутая церковь стоит, как известно, на Сретенке. А недалеко от Сретенки в Москве есть место, до сих пор известное под своим древним названием Кулишки. Мнение о том, что московское название Кулишки является синонимом Куликова поля, бытовало в Москве еще и в XIX веке. Например, в сборнике «Старая Москва», изданном комиссией по изучению Старой Москвы при Императорском Московском археологическом обществе, упоминается о якобы неправильном предположении, существовавшем в Москве, будто московские кулишки произошли от Куликов или Куликова поля. Там отмечено, кстати, что кулишки существовали прежде Москвы. Именно на Кулишках до сих пор стоит церковь всех святых, которая по старому преданию была построена Дмитрием Донским в память воинов, убитых на Куликовом поле. Сообщается следующее. Каменная церковь всех святых на Кулишках, упомянутая в известии 1488 года, в переделанном виде сохранилась до нашего времени. До сих пор она так и называется – Церковь всех святых на Кулишках. Сегодня прямо около нее нижний выход из станции метро «Китай-город». Площадь сегодня называется Славянской. Недавно на ней поставлен памятник Кириллу и Мефодию. Чуть ниже – Москва-река. Здесь же улица Солянка, называвшаяся раньше также Кулижки, то есть Кулишки. Считается, что Кулижки также обозначали болотистую местность. Кроме того, Кулишка – вырубленный, выкорчеванный, выжженный под пашню лес. Смотрите толковый словарь далее. А в Москве большую часть района у Кулишек занимали сады. Московские Кулишки захватывали также площадь Покровских ворот, имевших 3-4 столетия назад и второе название – Кулишские. Согласно нашей идее, именно в этом большом районе Москвы и произошла знаменитая Куликовская битва, в результате которой Дмитрий Донской, хан Тохтамыш, победил западнорусские, рязанские и польские войска Мамая. Возможно, присутствие польских войск в монгольском войске Мамая вызовет удивление, но об этом прямо говорит русская летопись. Считается, что Мамай был разгромлен дважды в одном и том же 1380 году. Первый раз – Дмитрием Донским, а второй раз – ханом Тохтамышем. По нашей гипотезе, это два отражения одного и того же события, поскольку Дмитрий Донской и Тохтамыш – одно и то же лицо. При этом во второй раз Мамай был разгромлен на калках. Как мы уже говорили, калки – кулики. Это вариант все того же Куликова поля, то есть московских кулишек. От слова «кулачки», «кулачный бой», «бой на кулачках», «кулак». Так называлось место, где мерились силами, бились на кулаках. Между прочим, в сказании о Куликовской битве хан Мамай назван именем Титяк. Цитата. «Безбожный же царь Титяк, названный дьяволом во плоти, Мамай затрепетал от страха». Конец цитаты. Вероятно, Титяк – это искаженная Тахта. Видимо, позднейшие компиляторы сказания уже путали Дмитрия Донского, Тохтамыша, Тохтамешаха или Тохту Московского с его противником Мамаем и переносили имя Тохта на Мамая. Кстати, отметим малоизвестный факт. Оказывается, Мамай – это христианское имя, до сих пор присутствующее в наших святцах в форме Мамий. По-видимому, это слегка искаженная мама, мамин, то есть сын матери. Видимо, раньше на Руси бытовала пара имен сходного происхождения. Батый – от батька, отец, а мамий или мама – от мамы, матери. Изображение христианского святого Мамая на грузинской чеканке якобы XI века смотрите на рисунке 1.5. Итак, Дмитрий Донской воюет с полководцем, имя которого христианское. В заключение отметим, что там, где в русских летописях написано «Поле Куличкова», смотрите выше, историки романовской школы упорно читают «Поле Кучкова», где говорится буквально следующее: «Кучково поле находилось у современных Сретенских ворот». В чем дело? Что мешает историкам буквально процитировать старую летопись, где четко написано, повторим еще раз, «Поле Куличкова»? Мешает, видимо, то, что тогда у кого-то может возникнуть мысль, что московское поле Куличкова – это и есть знаменитое Куликово поле, место битвы Дмитрия Донского с Мамаем. А этого историки не хотят. Может быть, подсознательно. А по нашему мнению, сознательно. По крайней мере, в то время, когда в 17-18 веках они изменяли освещение русской истории и в связи с этим провели географические смещения на бумаге некоторых важных событий нашей истории. Как и в каком виде дошли до нас сведения о Куликовской битве? Основным первоисточником по истории Куликовской битвы считается Задонщина. Считается, что, цитата, «Есть все основания полагать, что Задонщина была написана в 80-е годы XIV века, вскоре после Куликовской битвы и, во всяком случае, еще при жизни Дмитрия Донского». Конец цитаты. Более поздним источником считается сказание о Мамаевом побоище, которое, вероятнее всего, было написано в первой четверти XV века. Считается, что сказание о Мамаевом побоище опирается на Задонщину. При этом отмечается следующее. Из Задонщины делались вставки в сказание о Мамаевом побоище, как в первоначальный текст этого произведения, так и в последующие его редакции. Существует также летописная повесть о Куликовской битве. Однако историки считают, что она была создана не ранее середины XV века, как произведение публицистическое. Отсюда следует, что Задонщина – это основной источник. Посмотрим, что же представляет из себя текст Задонщины. Задонщина дошла до нас в 6 списках. Самый ранний из них представляет собой сокращенную переработку только первой половины всего произведения. Что касается остальных, то остальные списки Задонщины дают сильно искаженный переписчиками текст. Каждый в отдельности список Задонщины имеет такое количество искажений и дефектов, что издание произведения по какому-либо одному из списков не даст достаточно полного и ясного представления о тексте произведения. Поэтому уже с давних времен принято давать реконструкцию текста задонщины на основании сравнительного анализа всех списков памятника. Конец цитаты. Все списки, кроме одного, датируются XVI-XVII веками. Самый ранний список, содержащий только половину задонщины, датируется концом XV века. В фундаментальном издании задонщины сразу обращает на себя внимание тот факт, что значительная часть географических названий выделена в тексте курсивом. Это означает, как прямо сказано, что все эти фрагменты были восстановлены, реконструированы позднейшими историками на основе сравнения разных версий текста. При этом оказывается, довольно часто исходные географические названия, присутствовавшие в основном тексте, почему-то заменялись на другие. Среди курсивных названий особо часто почему-то встречаются Дон и Непрядва. Но тогда возникает законный вопрос. А какие же исходные географические имена стояли здесь в первичном памятнике? На каком основании они заменены на названия Дон и Непрядва?